Постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики в Организации Объединенных Наций отправило ответное послание в адрес Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. В связи с успешным проведением нашего опытного запуска стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Хвасун-10» «Земля-Земля», 23 июня Госдепартамент США прислал информационное послание, в котором, придираясь к нашему опытному запуску стратегической ракеты, твердил, что это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, обостряет напряженность на Корейском полуострове и стабильность в регионе, и что нам следует прекратить провокацию и не угрожать Америке. Этим США обнаружили свое черное намерение скрывать физиономию преступника, который, прибегая к военной шумихе и проискам по наращиванию вооружений на Корейском полуострове и в его окрестностях, крайне обостряет положение на Корейском полуострове и взвалить на нас ответственность за обострение положения на Корейском полуострове и одновременно усиливать международный нажим против нас. В этой связи 24 июня постоянное представительство КНДР в ООН отправило в адрес Госдепартамента США ответное послание, в котором подчеркивается наша принципиальная позиция. В нем отмечается: «Сама резолюция Совета Безопасности ООН, запретившая наш запуск ракеты, является нарушением Хартии ООН и международных правил. В ответ на непрерывный ввоз стратегических средств Америки на Корейский полуостров и в его окрестности и на открытую ядерную угрозу предпринять очередные меры для укрепления ядерных сил сдерживания. Такова наша справедливая самозащитная мера, которая не может быть провокацией. Чтобы надежно гарантировать безопасность страны и народа от постоянной угрозы со стороны США, следует иметь мощные наступательные средства, способные постоянно угрожать Соединенным Штатам. Такова наша позиция. Как повседневными стали враждебные акты США в отношении нашей республики, так и стали нормальными наши меры для претворения в жизнь самозащитной линии на параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Пока не прекратятся враждебная политика США и их ядерная угроза, мы непрерывно будем предпринимать меры для укрепления самозащитных ядерных сил сдерживания, крепко придерживаясь линии на параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Такова наша принципиальная позиция, отмечается в ответном послании.